и настрочить пару страниц, и выпить чаю, поесть или выскочить, скинув халат, в ближний скверик размяться, глотнуть небо, пробормотать стихи. Тогда и произошла эта книга. Тогда и там. Скорее выдохнулась, чем написалась. Обратная связь. Из десятка до ныне выпущенных по порядку третья написана рукой 33-летнего желторотика по врачебной марке, неоправданно самонадеянного. Не понимал еще, только смутно чувствовал, что приговорен долбить один камень. Писать о разном, по-разному, но книгу одну единственную. Этот отколыш, знающим остальные, не покажется странным. Он ближе всех к нестандартному ребенку 1983-88 годы, хотя там о другом и перо другое. Не вдаваясь более в самооценки, приведу только факты, касающиеся книги. Ибо судьба ее, судьба не моя, хоть и мне досталась. Получился социально-психологический и врачебный зондаж. Исследование. Результаты можно уже подытожить. И о некоторых из них стоит узнать заранее вам, держащим в руках новые. Переделано почти все. Другие подходы. И, тем не менее, количественно больше всех моих остальных книг собрала почты, обратной связи. Поток от первых изданий еще идет. В чтении, по сводкам библиотек и в корреспонденции, наибольшие диапазоны по всем показателям. Возрастным, профессиональным, мировоззренческим и прочее, и прочее. Горожане, селяне, школьники, профессора, рабочие, инженеры, военные, учителя, пенсионеры. Артисты, студенты, врачи, пациенты, спортсмены, служители церкви, партработники, заключенные. Больше всех восклицательных знаков, сообщений о действенности, о применении там и сям, о помощи и поддержке, об исцелениях и спасениях. Но более всех и о недостаточности воздействия. Об угасаниях, вспыхнувших было надежд. О разочарованиях, после, казалось, уже закрепившихся достижений. О новых проблемах. Наибольшая волна исповедей, жизнеописаний, болезни описаний, самонаблюдений, самофантазий и, разумеется, криков, сос, требований и молений о немедленных личных встречах или взятии на лечение, о персональной переписке, о заочном лечении. Читал, выслушал, всех отвечал многим. Но чтобы всем, чтобы удовлетворить хоть малую часть, более всего удивлений и негодований по поводу малости тиража, просьб о высылке книги или помощи в приобретении. Чаще всех